Ошейник. Мой брат принес домой новенький собачий ошейник, пахнущий кожей и с магазинной биркой. «Так», — сразу все поняла мама, — «этого не будет никогда», — строго сказала она. «Собаки еще только в нашем доме не хватало». Брат молча прошел в комнату и повесил ошейник над своей кроватью. Получилось здорово. «Где ты взял деньги?» — спросил папа. «Накопил», — уклончиво объяснил брат. 3 месяца откладывал помаленьку. «Понятно», — развел руками папа. «Значит, наш младший сын уже 3 месяца мечтает о собаке». «Я тоже мечтаю. Я тоже мечтаю о собаке», — встрял в разговор и я. «Уже целую неделю мечтаю. Да нет, 8 дней». Это была неправда. О собаке я мечтал всю свою жизнь, с самого рождения. Но ведь не я же, втайне собирая деньги, которые родители дают на завтраки в школе и всякие другие пустяки, купил, в конце концов, великолепный новенький ошейник из желтой кожи и с заклепками. Я не мог обидеть моего брата и потому сказал всего про 8 дней. «Мечтать не вредно», — согласилась мама. Ну, а потом мы, как всегда, делали с братом уроки. Он свои чепуховые за 3 класс, а я серьезное, на сложение простых дробей. И время от времени поднимали головы от тетрадок и поглядывали на собачий ошейник, который висел над кроватью брата. «В прошлом месяце было 30 дней», — вдруг начал вспоминать я. «Нет, 31. Значит, завтра будет 93 дня, как ты мечтаешь о собаке». Брат мой в ответ угрюмо засопел. «Ну, а если к твоим дням прибавить 9 моих, то получится 102 дня несбыточной мечты», — подсчитал я. «Да уж», — печально вздохнул наш папа. Он сидел в кресле с газетой и все слышал. «Несбыточные мечты», — повторил папа мои слова. «Такого не бывает. Если мечта правильная, она обязательно сбудется». А в субботу наш папа куда-то надолго ушел с утра. Вернулся и сразу же позвал всех нас в прихожую. «Ну вот», — сказал папа смущенно, когда мы собрались. «Я сложил 3 числа, и получилось, что мы мечтали об одном и том же 34 года, 3 месяца и 11 дней». Это по состоянию на сегодняшнее утро. Сказав так, папа осторожно распахнул пальто и вытащил из-за пазухи серого лохматого щенка с черными сверкающими глазенками. Мы с братом онемели и остолбенели до такой степени, что даже не закричали «Ура!». Наша мама как-то странно посмотрела на папу. Он так и продолжал стоять в распахнутом пальто, прижимая щенка к груди. «Прибавь еще 27 лет к мечте!» — вдруг изменившимся голосом попросила мама. «Нет, пожалуй, 28». Мама открыла шкаф и достала из самой его глубины запрятанную когда-то синюю собачью миску. Собаки не ошибаются. У Юры Хлопотова была самая большая и интересная коллекция марок в классе. Еще бы. Юркин отец исколесил полсвета и отовсюду слал письма. Хлопотов хвастался, читал вслух. «Пишу из Бомбея, жарко. Пишу из Лондона, туман. Пишу из Сиднея, ветер». Из-за необыкновенной коллекции только и отправился Валерка Снегирев, человек, в общем-то, обыкновенный, родители которого и за пределы области выезжали редко, к своему знаменитому однокласснику в гости. Юриных папы с мамой дома не было. Сам Хлопотов был занят делом. Бросал в цель пластмассовый дротик с присоской на конце. Валеркиному приходу он обрадовался, сразу начал вытаскивать из массивного письменного стола огромные в толстых кожаных обложках и почему-то пыльные альбомы. «Вот они, мои марочки! Марочки!» Юрка почти пропел это самое «Марочки», и в тот же момент, как будто откликаясь, прямо над головами мальчишек раздался вдруг протяжный и жалобный вой. «Что это?» — тихо спросил Валерка, когда вой оборвался на немыслимо высокой и тоскливой ноте. «Да не обращай внимания», — махнул рукой Юрка, сосредоточенно ворочая альбомы. «Собака у соседа. Воет и воет, понимаешь?» Дядя Володя из квартиры напротив сказал, что прибьет ее когда-нибудь. «Как это прибьет?» «А так, — говорит, — выпустят ее погулять, а он...» «Ну, мы, например, с папой считаем, что к чужим недостаткам терпеливо относиться надо. Конечно, папа с соседом поговорит». «Так почему же она воет?» «Откуда я знаю? Я и в глаза не видел ни собаку, ни соседа. Они всего неделю как переехали». «Может, голодная?» «Может, и голодная. Снегирь, идея. Мы ее покормим, чтоб перестала выть. Значит так. Проводим разведку. Цель — установление. Открыта ли форточка у соседа? Затем операция «Бумеранг». «Бумеранг? Да нет, лучше «Томагавк». Проводим операцию «Томагавк». Мы с тобой набираем кусков хлеба и колбасы, выходим на улицу и забрасываем провиант в открытую форточку». У Юрки Хлопотова от возбуждения засверкали глаза. «Юр, форточка-то на 9-м этаже, — напомнил ему Валерий. — Не добросить». «Скучный ты человек, Снегирь. Такой план погубил. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Давай смотреть марки, а потом придумаем». «Марки? Вот чудак, а зачем же ты пришел?» «Слушай, а может, там что-то случилось в квартире, где собака?» «Да нет, она каждый день воет, до 5 часов, в 5 перестает». «Мой папа говорит, не умеешь ухаживать, не заводи собак». «А сейчас сколько?» «Чего сколько?» «Времени сколько?» «Времени 15:05. Валерка начал одеваться, торопливо намотал шарф и застегнул пальто. Затем мальчишка быстро выскочил на улицу, перевел дух и стал искать на фасаде дома Юркины окна. 3 окошка на 9-м этаже, сразу над квартирой Хлопотовых, неуютно темнели. Валерка, прислонившись плечом к холодному бетону фонарного столба, решил ждать, сколько понадобится. Ждать пришлось недолго. Крайняя из окон тускло засветилась, видимо, включили свет в прихожей. Дверь открылась сразу, словно Валерку ждали. На пороге стоял, но Валерка не успел увидеть, кто стоял на пороге. Откуда-то вдруг выскочил маленький коричневый клубок и, радостно визжа, бросился Валерке под ноги. Валерка почувствовал на своем лице влажное прикосновение теплого собачьего языка. Совсем крошечная собака опрыгала так высоко. Он протянул руки, подхватил собаку, и она уткнулась ему в шею, часто и преданно дыша. «Чудеса!» — раздался густой, сразу заполнивший все пространство лестничной клетки голос. «Чудеса! Но и Янка!» Валерка поднял голову. Голос принадлежал щуплому, невысокому человеку с бутербродом в руке. «Ты ко мне?» — спросил человек, опуская руку, чтобы бутерброд не очень бросался в глаза. «Странное, понимаешь, дело. Янка с чужими. Не особенно. А к тебе вон как. Заходи». Валерка, не отпуская с рук собаки, вошел в квартиру. Все вокруг было заставлено как попало — шкафами, столами, чемоданами. «Понимаешь, только перебираемся. Жена еще не приехала, так что извини». «Я на минутку». Валерка знал, что так принято говорить у взрослых. «По делу». «По делу?» «Слушаю». Человек стал серьезным. «Собака ваша, Яна, воет целыми днями». «Так». Человек из серьезного стал грустным. «Мешает, значит». «Тебя родители прислали? Из какой квартиры?» «Я сам пришел». Валерка разволновался, что его неправильно поняли. Да я не из этого дома, из соседнего. Неужели и там слышно? Да нет, там не слышно. Я просто хотел узнать, почему она воет. Ей плохо, да? Человек повертел в руках свой бутерброд, сунул его на какую-то пыльную полку. Ты прав. Ей плохо. Янка привыкла днем гулять, а я на работе. На работе, понимаешь? Вот приедет моя жена, и все будет в порядке. Но собаке ведь не объяснишь, тоскует она. А если я? Хозяин квартиры странно посмотрел на непрошенного гостя, словно спрашивая, да ты-то здесь вообще при чем? А я прихожу из школы в 2 часа, я мог бы гулять с ней после школы. Человек теперь уже скептически посмотрел на Валерку Снегирева, а затем вдруг подошел к пыльной полке, протянул руку, но достал не бутерброд, а маленький английский ключик. «Держи. Поворачивать вправо». Пришло время удивляться Валерке. «Вы что же, любому незнакомому человеку ключ от квартиры доверяете?» «Ох, извини, пожалуйста», — мужчина протянул руку. «Давай знакомиться». «Молчанов Валерий Алексеевич, инженер». «Снегирев Валерий, ученик 6-го Б», — с достоинством ответил мальчишка. «Очень приятно. Теперь порядок?» «Порядок», — Валерка спрятал ключ. «Значит, завтра?» Собаке Яне не хотелось спускаться на пол, она бежала за Валеркой до самой двери. «Собаки не ошибаются?» «Не ошибаются», — бурчал себе под нос инженер Молчанов. На лестнице Валерка столкнулся с Юрой Хлопотовым. «Ну что, еще не ушел?» «Да я из-за собаки, которая выла». «А-а-а! Снегирь, знаешь, что я придумал? Ведь можно ничего не бросать, понял? Можно вылезти на крышу и на веревке спустить ей все». «А она не голодная». «Не голодная? Я так и знал. Слушай, Снегирь, а я давно понял, тут не все чисто. Мы должны провести глубокую разведку, все разузнать и предотвратить. Должно быть, готовится преступление. А если не успеем предотвратить, то раскроем. Даже интереснее, а?» «Да не надо ничего раскрывать. Она просто гулять хочет». «Откуда знаешь?» «Зашел и спросил. И гулять с ней буду с завтрашнего дня». «Зашел и спросил?» «Спросил?» Лицо Юрки Хлопотова приобрело вдруг постное и даже унылое выражение. Он разочарованно махнул рукой. «Эх, скучный ты человек, Снегирь!»